Седьмое. Казалось, эта зима никогда не кончится. Случались настоящие пурги, как на Чукотке, и Гэмо с трудом находил дорогу к своему домику, часто ориентируясь только по светящемуся пятну окошка. Углы в комнатах покрылись инеем, напоминая студеные зимы, проведенные в общежитии Анадырского педагогического училища, расположенного в старых солдатских казармах у подножия горы Верблюжьей. Сын не снимал теплую одежду. В валенках он тихо сидел на кровати, словно понимая, как трудно ныне родителям. Хуже всего приходилось Валентине, так как Гэмо почти не вылезал из ресторана «Союза писателей», в одночасье став довольно известным и желанным среди завсегдатаев этого шумного заведения. Он познакомился со многими писателями, в основном людьми, крепко пьющими. Когда бы Гэмо не пришел в писательский дом, он всегда заставал литератора в Пеньковских. Родные братья, они внешне совершенно не походили друг на друга. Один был чернявый, довольно худощавый, с острым лицом и злыми глазами, хрипловатым голосом. Другой, весь кругленький, круглолицый, розовощекий, всегда веселый и улыбчивый. Старший сократил фамилию и подписывался «Пень». Это подходило к его произведениям, острым, сатирическим, не лишенным блеска миниатюрам, которые печатались в журналах, но чаще всего в газетах «Смена» и «Ленинградская правда». Обоих писателей знали все, от буфетчицы до руководства «Союза», секретарей, которые порой снисходили до ресторана и демократически пили с остальными писателями. Получилось так, что Гэмо чаще всего сидел с младшим Пеньковским. Тот и завел как-то разговор о национальности, утверждая, что он еврей, однако считает себя совершенно русским писателем. И вообще для него несущественно, какой национальности человек. Поэтому, поучал он Гэмо, ты должен научиться писать так, чтобы не было понятно, какой ты национальности. Конечно, на первых порах то, что ты чукча, будет тебе страшно помогать. Как же представитель первобытного народа и стал писателем? Будут утверждать, что такое возможно только при советской власти – и только она позволила сыну кочевника-оленевода стать интеллигентом. «Но я не кочевник и не оленевод», — перебил Гэмо. «А кто же ты?» — удивился Пеньковский. «Разве ты не чукча?» «Чукчи бывают береговые, морские охотники и оленные, те, кто живет и пасет стада в тундре. Вот я, приморский чукча». «Разницы большой нет», — заметил Пеньковский. «Суть в том, что тебя сделают достижением советской власти». Гэмо не очень представлял себе, хорошо это или нет, быть достижением советской власти. Но ему было приятно и лестно сидеть с писателем, с которым здоровались все. Он был благодарен ему за то, что тот знакомил его с разными людьми и даже представил Кучерову. «Александр Иванович, вот вам новый автор, молодой чукотский писатель Юрий Гэмо». Кучеров поначалу не узнал его, но, приглядевшись, заметил: «Если бы вы принесли те рассказы, которые напечатаны в «Новом мире», мы бы взяли их. А это те же самые рассказы, простодушно ответил Гэмо. Кучеров замялся и быстро отошел в сторону. Оказывается, эти тангитаны еще как умели врать прямо в глаза и при этом даже не краснеть. Гэму еще многое предстояло узнать в этом ресторане, обшитом темными дубовыми панелями со странным орнаментом, напоминающим кобелиные яйца перед тем, как дядя Кмоль вырезал их из мехового мешочка под истошный вой и визг зажатой и связанной собаки. Аркадий Пеньковский умел красиво пить и закусывать, и его молодой собутыльник старался не отставать от него в этом. Но в беседах с ним и с другими литераторами выяснялось нечто обидное. Любопытство даже не к тому, что написано Гэмо, а к нему самому, к его способности написать так, как с их точки зрения не мог выходец из дальнего полярного племени. Пеньковский даже как-то проговорился, что есть подозрение, будто рассказы написаны не самим Гэмо, а кем-то искушенным в этом ремесле или же отредактированы из непригодного сырья. Услышать это было мучительно и горько. Пеньковский сильно хлопнул Гэмо по плечу и ободряюще произнес: «Не обращай на это внимания. Чем больше у тебя будет литературного успеха, тем больше будут придумывать про тебя гадости». Гэмо пьянел и проникался теплым чувством к своему новоявленному другу, который, как казалось ему, понимал его даже больше и тоньше, чем остававшаяся в стылом и холодном домике в Озерках жена Валентина. «Знаешь, — сказал он, обнимая Пеньковского на трамвайной остановке, — ты мне все больше и больше кажешься не каким-то евреем, а настоящим чукчи». «Ну уж ты слишком!» — усмехнулся Пеньковский. И Гэмо сразу протрезвел, поняв, что никогда и ни при каких обстоятельствах даже такой, в общем-то, не бог весь какой писатель, не признает его ровней себе, и он навсегда останется для него и для всех в лучшем случае любопытным литературным явлением. Он ехал в пустом промороженном вагоне, стискивая зубы, подавляя обиду в себе и приходя к пониманию своего будущего одиночества на многие годы вперед. После этого памятного разговора с Пеньковским Гэмо с удвоенной энергией взялся за работу, готовя к изданию сборник рассказов для издательства «Молодая гвардия». Денег хронически не хватало. Они уходили с невероятной быстротой, хотя Гэмо казалось, что никаких таких больших трат он не совершал, не покупал дорогой одежды, не шиковал в ресторанах, как восточные, не разъезжал в такси. Ему посоветовали обратиться к директору издательства «Молодая гвардия» Александру Хорошилову, попросить аванс. «Не будет ли это слишком нахальным?» — высказал сомнение Гэмо. В самом первом письме Толстого к редактору журнала «Современник» Некрасову нравоучительно заметил Пеньковский: главным содержанием была просьба о деньгах. И вообще, почитай писательские письма наших классиков Тургенева, Достоевского, Чехова. сплошь мольбы о деньгах.